Глава 33. Артур. Я добираюсь до 4 сезонов за полчаса до закрытия. Чтобы не торчать на парковке, решаю минут 20 покружить по району. С Владой в этом смысле все попроще в 100 раз было. Я никогда не скрывал, что готов ее полчаса подождать, даже наоборот, демонстрировал. Она ловила от этого своеобразный кайф, да и я тоже. Все это было частью нашей игры «Хождение по краю». Теперь же я оказался здесь на полчаса раньше, потому что слишком боялся попасть в пробку и опоздать. Когда до закрытия клуба остается 5 минут, паркуюсь напротив и оставляю включенными фары. Из здания выходят последние посетители. Я вижу, как на втором этаже гаснет свет. Его приглушают и в холле. Уперев локоть в стекло, я подношу кулак к губам и сверлю входные двери 4 сезонов взглядом. Яна появляется в них спустя минуту. Ощущения, которые дымятся во мне, очень опасные. Наблюдаю, как прощается с какой-то девчонкой, бросая на парковку взгляд. И мне хочется очень многого. Многого и без тормозов. Трахать, целовать, касаться. Но к сексу с ней я и сам не готов. Это клиника. Я даже не на поводке, я на цепи. Посадил на нее все свои желания, собираясь заняться с девушкой тем, чем, кажется, даже в школе не занимался. Ходить за ручку и жрать пиццу. Но от перспективы ведет как от бухла. Ёрзаю по сиденью, пока Яна идет к машине, опустив лицо от света фар. На ней джинсовые шорты и короткий топ, на ногах сланцы. Бодрящий комплект, твою мать. Напоминает о том, что я уже привык очумевать от ее детской внешности и теперь просто получаю удовольствие. Пульс душить бесполезно. Он подскакивает. Яна открывает пассажирскую дверь, и я пристально наблюдаю за тем, как моя девушка обнаруживает на сиденье букет цветов. Смотрит на них пару секунд, будто они кусаются, потом вскидывает на меня глаза, еле слышно говоря: «Привет». «Привет», — отвечаю я. Забрав цветы, садится и прижимает букет к груди, выдавливая: «Очень красивые. Спасибо». Сердце грохочет. Я все же погорячился. Я еще не привык ни к голосу, ни к ее присутствию рядом, ни к чему. Яна опускает в букет лицо и вдыхает. Когда снова смотрит на меня, понимаю, что ждать от нее первого шага бесполезно. Мы смотрим друг на друга до тех пор, пока не подаюсь вперед и не касаюсь ее щеки ладонью. Притянув к себе, вижу, что закрыла глаза и приоткрыла губы. И в данном случае это наивысшая степень доверия. Кажется, даже дышать перестала. Какая же она еще маленькая. Выдохнув, целую ее по-взрослому. Примерно так же, как и вчера. По-другому я не умею. Еще и ощущениями накрывает. Поэтому выходит очень глубоко, и первые секунды мне кажется, что целуюсь я сам с собой. Впасть в отчаяние не успеваю. Прохладная ладонь прыгает по моей груди, будто ищет себе место. Когда находит, Яна отвечает, и от эффекта у меня слегка выбивает пробки. Заглянув ей в лицо напоследок, вижу затуманенный взгляд и блестящие от поцелуя губы. Что касается ее губ, то их я уже ни с какими другими не спутаю. Узнавание будет стопроцентное, даже с завязанными глазами. Пока переключаю передачу, Яна суетится и роется в сумке, продолжая обниматься с букетом. «Можешь...» Яна прочищает горло. «Можешь вернуть это Рафаэлю?» — спрашивает она, вручая мне маленький пакет. «Это его футболка. Передай ему спасибо». «Обязательно». Я бросаю пакет на заднее сиденье, ни хрена не собираясь передавать. «Адрес пиццерии знаешь?» — уточняю я. «Сейчас». Нырнув в телефон, копается в нем. Вбиваю названный адрес в навигатор и выезжаю с парковки. Я не устраиваю скоростной круиз по городу, не выжимаю газ, ведь никуда не спешу. Плюс ко всему, сегодня не хочу проверять наши отношения с Яной Волгиной на прочность. Она не любит, когда гоняют, а я люблю. Кажется, это проблема. Всю дорогу до места Яна перебирает пальцами лепестки цветов, посылая мне короткие взгляды. «Как день провел?» — спрашивает она. «Думал о тебе?» — сообщаю я. «И что ты думал?» — доносится тихая. Посмотрев на нее, отвечаю. «Может, когда-нибудь расскажу». На мою провокацию она реагирует тем, что снова возвращается к гребаным цветам. Я знаю, что она умеет кусаться, если сильно прижмет. Именно это она и сделала в тот день на заправке, когда я на нее надавил. Укусила. Вышло отлично. Так меня по яйцам даже Влада не пинала. И по-хорошему я должен перепрошиться и стать мягким. Но я так не умею. Я не знаю, каким она хочет, чтобы я был. Просто хрень какая-то. Из нее ведь слова не вытянешь. Я не спрашиваю, зачем она забирает с собой цветы, когда из машины выходим. Видя мой взгляд, поясняет сама. Они здесь задохнутся. Лучше попросим вазу. Это просто цветы. Но я не спорю. Я терпелив. Придерживаю для нее дверь и пропускаю вперед. В маленькую пиццерию с панорамным окном во всю стену и видом на парк. Почти все столы заняты. Место, судя по всему, популярное. Букет у Яны в руках делает нас центром внимания. Это настолько тупое внимание, что я бы обошелся без него. Понимающие улыбки отливых людей, будто им понятно хоть что-нибудь, кроме того, что у меня с этой девушкой свидание. Я доверяю ее выбору, когда она молча направляется к столику у окна в самом конце зала. Следую за ней, оставляя между нами не больше шага, и выдвигаю для нее плетеный стул.